Глава 60. Осипов. Разговор с тетей дальше не сложился. Она не поняла моих мотивов, обвинила в тупости и сказала, что просто так это не оставит. Я же как подумал про то, что сейчас моей жене сверху всего, что мы пережили, точнее Ульяна, еще и прилетит моя родственница, то ужаснулся. Подобного расклада я допустить не мог. Поэтому разговор закончился угрозами и моими заверениями, что если хоть кто-то дернется в сторону улаживания этой проблемы, то он окажется без волшебных денежных переводов с моей стороны. Не то чтобы я содержал тетю, все же она и сама имела неплохой капитал, деньги и неплохо всем этим добром распоряжалась. Но мои ежемесячные подарки составляли существенную часть ее комфорта. Жизнь за границей не самая дешевая, и я знал это. В итоге мы разругались, но я хотя бы понял, что меня услышали и никаких действий предпринимать не станут. Не против моего решения, не против моей семьи. Да она даже про Юлю не спросила. Дочь у меня или сын? Как она не спросила вообще про мое отношение к отцовству? Нет, я не тешил себя иллюзиями о большой и дружной семье. Но хотя бы задуматься о родном маленьком ребенке считал обычным делом. Нормальным. Арсений, вы сегодня какой-то нервный. Но давайте оставим эмоции за дверьми. У меня к вам дело. Думаю, в ближайшее время с вами попробует связаться ваша бывшая невеста. Трофимова, как всегда, была в своем репертуаре. Я еще до стула не дошел, а она уже о своей конкретике. Хотя бы просто дала устроиться. Но время — деньги, а ее стоило, как крыло от самолета. Хотя я узнавал и думал, что она отошла от дел. Все же возраст и статус ее конторы давным-давно стали теми обстоятельствами, при которых за дела она сама не бралась практически. «Ну, свяжется и свяжется», — буркнул я. Мне как-то после разговора с тетей и рабочих моментов даже находиться здесь было сложно. Как бы это парадоксально ни звучало, но хотелось домой, к девочкам. Как будто они стали для меня чем-то вроде острова безмятежности и спокойствия, но не считая того факта, что Уля снова начала от меня шарахаться. Там спокойствием и не пахло. Тем не менее, все равно хотелось домой. К нам домой. Но у Трофимовой были на меня какие-то другие планы. «Господин Осипов, вы же осознаете, что она будет вас провоцировать вплоть до подстав и инсценировок домогательств и изнасилования. Не удивлюсь, что там планируется целая диверсия». Прикрыл глаза, снова сдерживая гнев. «Да когда же уже она успокоится? Господи, вот черт меня дернул с ней связаться. Больная какая-то. О чем я и ляпнул вслух. Ну, я бы скорее сказала, что молодая и избалованная. С усмешкой ответила женщина, добавив, «Просто не хотелось бы снова волновать ваших девочек. Кстати, остался последний суд, и все. Можно считать, что Ульяна полностью чиста и свободна перед законом и остается в своем праве матери безо всяких вопросов». Ну, хоть и это хорошо. А что касалось поведения Лизы, судя по всему, теперь мне предстоял безудержный аттракцион по общению с ней. Ни грамма восторга, но, как минимум, раздражение на полную. Я буду внимателен и не позволю ничего такого с собой сделать или спровоцировать. Елизавета, кстати, встречалась тогда в парке с Ульяной и угрожала ей. А еще предлагала сделку, после которой та должна была оставить вас в покое. Иногда желание убивать и калечить бывает выше моих сил. Всегда презирал мужчин, что опускались до рукоприкладства, но сейчас мне хотелось встряхнуть эту девчонку. Что она себе возомнила? Это какой-то совершенно эпичный момент, когда ты уже решительно не понимаешь грани адекватности человека. Чего она добивается вообще таким поведением? Кажется, я даже сказала это вслух. Внимание, контроля, власти. Но это ненадолго. Потерпите немного, и если можно, то не идите с ней на контакт вообще, а то окажетесь в очередном акте мыльной оперы в главной роли. хмыкнул, пообещав, если вдруг Елизавета появится на горизонте, бежать от нее в обратном направлении. Боже, и с этой женщиной я спал? Хотя нет, хуже. Я собирался на ней жениться. Устало поинтересовался. Когда же это закончится? Трофимова поднялась, подходя к подносу с какой-то модной водой в бутылках, налила себе в стакан, не спеша отпила и зловеще улыбнулась. Совсем скоро. Думаю, даже на этой неделе. Вы же уже знаете, что это будет. Приоткройте завесу тайны. Без особого энтузиазма спросил я. Хотелось понимать, на что рассчитывать и когда. А то по ее словам выходило, что мне чуть ли не требовалось скрываться и нанимать охрану. А то мало ли, правда. Лиза весьма изощренно подходила к своим выдумкам и планам в отношении меня. Чёртова маньячка. О, поверьте, там сюда более банально. Я бы сказала, что даже прозаично. Обязательно вам расскажу. Сюрприз будет. Тяжело вздохнул. Тоже мне. Интриганка. Тем не менее, дальше мы с ней обсудили все нюансы моего положения, получили инструкции по подготовке улик к суду и, собственно, рекомендации для жены. По какой-то причине вызывать ее Трофимова не хотела. Без понятия почему, но как есть. А потом я отправился в кондитерскую, так как решил, что нам определенно есть что отметить. И все бы ничего, но так вышло, что когда я вышел из туалета, куда по неосторожности решил зайти в ожидании заказа, меня встретила Лиза. Лиза, которая закрыла за собой дверь и с ехидной усмешкой уставилась на меня.